а когда снимает плащ, из звериных шкур видно, что дохляк. Когда я смотрюсь в зеркало, всегда его вспоминаю. Ну ладно, нельзя же все на свете брать в голову, на что-то можно и наплевать, иначе и свихнуться недолго. Так вот, наплевал я в прошлом году на физкультуру. Даже когда я пишу это слово, рот у меня сам собой растягивается в улыбку до ушей. Потому что на уроках физкультуры у мадам Барлюрон я посмеялся так, как не смеялся никогда в жизни. Вот как это началось. «Дюбоск Грегор», — сказала она, уставившись в журнал. «Я знал, что опять завалю нафиг упражнения и буду посмешищем. Стоял и думал, когда же все это кончится». В общем, только я шагнул вперед, все уже захихикали. Но смеялись-то на этот раз не над моей неуклюжестью. Просто я в тот день уж очень нелепо выглядел. Я забыл дома физкультурные шмотки. Все бы ничего, но это был уже третий раз за четверть. Вот я и попросил Бенджамина одолжить форму у брата, чтобы опять не оставили после уроков. Я за один год после уроков столько насиделся, насколько вас за всю жизнь не оставляли. Я только не знал, что Бенджамина брат — клон зеленого великана, росту в нем 1,90 м. Ну вот, представьте себя меня в форме XXL и кроссовках 45-го размера. Надо ли говорить, что успех я имел? «Это что такое? Что за вид?» — рявкнула Берлюронша. Я прикинулся дурачком, это я умею, и сказал. «Сам не понимаю, мадам, на прошлой неделе все было впору, не понимаю». Она вроде начала злиться. «А ну-ка, двойной кувырок вперед, ноги вместе!» Я кувыркнулся один раз через пень-колоду и потерял кроссовку. Услышал, как все ржут, и решил, что мне стоит, развеселю их еще сильнее. Кувыркнулся снова и исхитрился запустить вторую в потолок. Когда я поднялся, у меня были видны трусы, потому что треники сползли. Мадам Берлюрон была красная, как свекла, а ребята от хохота держались за животики. И у меня от этого их смеха что-то отпустило внутри, потому что смеялись-то не зло, классно смеялись, как в цирке. И после этого урока я решил, что так всегда и буду на физре клоуном, берлюроншиным шутом. Когда люди покатываются со смеху благодаря вам, это же здорово. И потом, это как наркотик. Чем больше смеются, тем больше хочется их смешить. Мадам Берлюрон наказывала меня так часто, что места в дневнике не хватало. В конце концов, меня и отчислили из-за этого. Но я не жалею. Мне хоть немножко лучше стало в школе. Хоть что-то я сумел. Что я вытворял, не описать. Раньше меня никто в команду брать не хотел. Игрок-то я никакой. А теперь из-за меня готовы были передраться, потому что я своими номерами запросто мог дестабилизировать противника. Помню, однажды меня поставили на ворота. Вот смеху-то было. Когда мяч летел на меня, я визжал и лез на сетку, как перепуганная макака. А когда надо было ввести мяч в игру, исхитрялся бросить его через себя, прямым попаданием в свои ворота. Один раз я даже кинулся вперед, хотел мяч поймать. Я его, понятное дело, даже не коснулся, зато поднялся с пучком травы во рту, как корова, и замычал «Му!». В тот день Карина Ливьера писалась от смеха, а меня оставили на 2 часа после уроков. Но дело того стоило. Отчислили меня из-за коня. Самое интересное, что в кои-то веки я не валял дурака. Надо было прыгнуть через эту кожаную махину с ручками. И когда пришла моя очередь, я чуть-чуть не допрыгнул и жутко больно ушиб себе. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. пипиську расплющил, короче.